Скажите ему, все пропало. Пусть возвращается в Эдорас и ждет из зингарских волкалаков. Недолго придется ждать. Теоден молча слушал, скрытый за телохранителями. Тут он тронул коня и выехал вперед. — Дай-ка поглядеть на тебя, Сеорл, — сказал он. — Я здесь, не в Эдорасе. Последняя рать эорлингов выступила в поход и без битвы назад не вернется. Радостным изумлением просияло лицо воина. Он выпрямился и горделиво преклонил колено, протягивая конунгу зазубренный меч. — Повелевай, государь, — воскликнул он, — и прости меня. — Ты думал, я коснею в Медусельде согбенный, как дерево под снежным бременем? — Верно. Когда ты поехал на брань, так оно и было. Но теперь не так. Западный ветер стряхнул снег с ветвей. Дайте ему свежего коня. Скачем на выручку к Эркенбранду. Тем временем Гэндальф проехал вперед. Он глядел из-под руки на север, на Изенгард и на отуманенный запад. — Веди их, Теоден, — велел он, вернувшись галопом. — Скорее сворачивайте к Хельмову ущелью. На изенских бродах вам делать уже нечего, а у меня сегодня другие срочные дела. Светозар не подведет. И крикнул еще Арагорну, Эумеру и телохранителям конунга. Во что бы то ни стало, сберегите государя. Ждите меня у Хельмовой крепи. Прощайте. Он склонился к уху Светозара, и точно стрела сорвалась с тетивы. Мелькнул серебристый блик, порхнул ветерок, исчезла легкая тень. Белогрив заржал и вздыбился, готовый мчаться следом, но и самая быстрая птица не угналась бы за Светозаром. — Это как же понимать? — спросил у Гаймы один из телохранителей. — Так и понимать, что Гэндальф, серая хламида, куда-то очень спешит, — ответствовал Гайма. — Нежданно-негаданно он, Гэндальф, появляется и пропадает. «Был бы здесь Гнилоуст, он бы живенько это объяснил», — заметил тот. «Объяснил бы», — согласился Гайма. «Да только я уж лучше подожду Гэндальфа. Авось все само объяснится». «Жди, жди, может, и дождешься», — послышалось в ответ. Войско круто свернуло на юг и помчалось ночной степью. Уже близок был горный кряж, но высокие вершины Трайгирна едва виднелись в темном небе. На юге Вестфальдского низкодолья пролегала, уходя в горы, обширная зеленая логовина, посреди которой струилась река, вытекавшая из Хельмова ущелья. Река звалась Ущелицей, а ущелье носило имя Хельма в честь древнего конунга Ротоборца, державшего здесь долгую оборону. Узкое, глубокое и извилистое ущелье взрезало склон Трайгирна, уходя на север, и, наконец, утесистые громады почти смыкались над ним. На северном отроге у горловины ущелья возвышалась старинная башня, обнесенная могучей стеной древней каменной кладки. По преданию, во времена могущества и славы Гондора крепость эту выстроили заморские короли руками титанов. Горнбург звалась она, и трубный глаз с высоты башни стократ откликался позади в ущелье, будто несметное воинство дней былых, хранившееся в пещерах, спешило на выручку. Древние строители преградили ущелье от Горнбурга до южных утесов. Под стеной был широкий водосток, откуда выбегала ущелица, огибая скалистое подножие крепости, и ровной ложбиной по зеленому пологому склону стекала от Хельмовой крепи к Хельмовой гате, а оттуда в ущельный излог к Вестфальскому низкодолью. Ныне Горнбург стал оплотом Эркенбранда, властителя Вестфальда, воеводы западного пограничья. В предгрозье последних лет он, опытный и дальновидный военачальник, отстроил стены и обновил укрепления. Войско еще мчалось низиной, приближаясь к устью излога,